Глава 9. Лок и Демосфен. «Я позвал вас вовсе не для того, чтобы тратить время на пустую болтовню. Как, черт побери, компьютер выкинул этот номер?» «Понятия не имею». Он откуда-то взял портрет братца Эндера, перевел изображение в графику и засунул его в эту свою дурацкую волшебную страну. Как ему все это удалось? «Полковник граф, поверьте, я не имею к этому никакого отношения. И знаю только одно. До сих пор так далеко еще никто не забирался. Волшебная страна сама по себе довольно-таки странное место. А это даже не страна, это где-то за концом света и...» «Все эти названия я уже слышал. Только не понимаю, что они означают. Волшебная страна была создана достаточно давно. О ней довольно много упоминаний. Однако про конец света мы слышим впервые. Мы вообще не знаем, что это такое. У меня есть сильное ощущение, что компьютер пытается залезть в мозги этого мальчишки, и мне это очень не нравится. Питер Виген, пожалуй, сильнее всех повлиял на личность Эндера. Ну, если не считать Валентины. Умная игра и была создана для того, чтобы формировать детей, помогать им находить миры, в которых им будет хорошо. Вы что, все еще не понимаете мою Рэмбу? Я не хочу, чтобы Эндеру было хорошо при конце света. Мы находимся здесь как раз для того, чтобы этот самый конец предотвратить. Конец света в компьютерной игре не обязательно означает гибель человечества от лап жукеров. Он может иметь для Эндера совершенно другое, личное значение. Прекрасно. Какое? Не знаю, сэр. Я не Эндер, спросите его самого. Майор Имбу, я задал вопрос вам. Да этих значений могут быть тысячи. Назовите хоть одно. Вы изолировали мальчика. Возможно, он мечтает о конце этого света, то есть боевой школы. Или наоборот, с переездом сюда для него умер прежний мир, тот, в котором он жил ребенком. А может, это реакция на драку в боевой комнате. Вы ведь знаете, Эндер очень чувствительный мальчик. А ему пришлось серьезно покалечить несколько человек. Отсюда и желание покончить с этим миром, с миром насилия. Или ничто из вышеперечисленного. Умная игра – это отношение ребенка с компьютером. Вместе они создают истории, и эти истории абсолютно правдивы, они отражают окружающую ребенка реальность. Это все, что я знаю наверняка. В таком случае, я расскажу вам то, что знаю я, майор Имбу. Этот портрет Питера Вигена не мог быть получен из наших школьных файлов. Мы уничтожили его дело, в том числе и компьютерный файл, как только Эндер прибыл сюда. Кроме того, данный портрет сделан совсем недавно. Со времени поступления Эндера прошло всего 1,5 года, сэр. С тех пор его брат не мог сильно измениться. У него теперь другая прическа. Он целый год носил пластинку, и у него изменились очертания губ. Я запросил снизу свежую фотографию Питера и сравнил ее с изображением в игре. Компьютер боевой школы мог получить этот портрет, только запросив его у стороннего компьютера, причем гражданского, никак не связанного с международным флотом. А для этого нужны соответствующие полномочия. Мы не можем просто так отправиться в округ Гилфорд, Северная Каролина, и выдернуть фото из тамошних файлов. Спрашивается, кто в нашей школе подписал подобное разрешение, если я об этом не знаю? Вы не понимаете, сэр. Компьютер боевой школы – это всего лишь часть сети международного флота. Если нам требуется какой-либо портрет, мы сначала должны получить разрешение на его истребование. Но если он становится необходим для игровой программы, она идет и берет его. Такое не каждый день происходит, и делается это только во благо самого ребенка. Ладно, во благо так во благо. Но зачем, почему? Его брат опасен. Он не подошел для нашей программы, потому что это самый безжалостный, самый ненадежный человек, с которым мы когда-либо сталкивались. Почему он так важен для Эндера? Почему до сих пор так важен, ведь прошло столько времени? Если честно, сэр, я не знаю. А умная игра ничего не расскажет, так уж она устроена. Скорее всего, она и сама этого не знает. Мы все сейчас на неизведанной территории. То есть наш компьютер импровизирует по ходу действия? Можно и так сказать. Что ж, мне стало немного легче. Я думал, я один такой. 8-й день рождения Эндера Валентина отпраздновала в одиночестве на заросшем лесом заднем дворе их нового дома в Гринсборо. Она очистила землю от листьев и сосновых иголок, а затем обломком ветки написала на красноватой почве имя, после чего построила маленький вигвам из иголок и палочек и разожгла костер. Серый горький дым поднялся к небу, к веткам сосен над головой. «Лети, лети прямо в космос, в боевую школу». Оттуда не было писем, и, насколько она знала, письма семьи тоже не доходили по назначению. Когда Эндера увезли, отец и мать каждые несколько дней наговаривали по длинному письму. Потом это стало случаться раз в неделю, потом раз в месяц. Через 2 года никто писем уже не писал и о дне рождения не помнил. «Эндер умер», — с горечью думала Валентина, — «потому что мы забыли его». Все, кроме нее. Она скрывала от родителей и уж тем более от Питера, как часто думает об Эндере, как часто пишет письма, которые он не получит и на которые так и не ответит. И когда мать и отец объявили о переезде сюда, в Северную Каролину, Валентина поняла, возвращения Эндера они больше не ждут, ведь они покидали единственное место, где он мог их найти. Как он узнает, что они теперь здесь? Как найдет их среди деревьев под тяжелым переменчивым небом? Он прожил всю свою жизнь в коридорах города, а в боевой школе природы, наверное, и того меньше. Сможет ли он привыкнуть к новому дому? Вообще-то, как говорили родители, они переехали сюда из-за Питера. Отец и мать надеялись, что жизнь среди дикой, по их мнению, природы, среди деревьев и мелкой живности, смягчит странный и пугающий характер их старшего сына. В некотором роде так оно и вышло. Питер полюбил прогулки по открытой местности и долгие походы в окрестные леса. Иногда он уходил на целый день, прихватив с собой лишь комп и пакет сэндвичей в рюкзаке, да перочинный ножик в кармане. Но Валентина знала. Однажды она нашла полуосвежеванную белку, чьи маленькие лапки были приколоты сучьями к земле. Она будто наяву видела, как Питер поймал зверька, распял его, а потом медленно и осторожно, чтобы не повредить внутренние органы, начал сдирать кожу, разглядывая дергающиеся и рвущиеся мускулы. Как долго умирала белка? И все это время Питер сидел рядом, прислонившись к стволу сосны, на которой, наверное, и было беличье гнездо. Играл со своим компом и следил, как по капельке утекает жизнь его жертвы. Сначала Валентина испугалась. За столом ее даже чуть не стошнило, когда она увидела, что Питер с аппетитом уплетает свой обед, весело болтая и улыбаясь. Но позднее, обдумав происшедшее, поняла, что для брата убийство было своего рода магией, жертвоприношением. Так он успокаивал темных богов, терзавших его душу. У нее тоже была своя магия, огонь. Пусть лучше мучит белок, а не других детей. Питер всегда был садовником боли, он сеял ее, бережно выращивал и жадно поглощал созревшие плоды. Пусть берет то, что ему нужно, в лесу у зверушек, а не у сверстников в школе. «Образцовый мальчик», — говорили учителя, — «вот бы все наши подопечные были такими же. Он все время занимается и работы вовремя сдает, очень любит учиться». Но Валентина знала, что все это спектакль, подделка. Да, конечно, Питер любил учиться, но учителя ничего не могли ему дать. По-настоящему занимался он дома с компом, рылся в библиотеках, в банках данных, сопоставлял, думал и, это было его любимое занятие, спорил с Валентиной. Но на людях он вел себя так, будто школьная рутина приводила его в восторг. «Ух ты, никогда бы не подумал, что лягушка внутри выглядит вот так», — говорил он, а дома у экрана разбирался, как филотические соединения ДНК связывают клетки в единый организм. Питер был королем лести, и учителя не могли против него устоять. Но были и хорошие перемены. К примеру, Питер перестал драться. Больше не задирался, а наоборот, стал уживчив. Это был новый Питер. И все в это верили. Отец и мать повторяли это так часто, что Валентине хотелось крикнуть им в лицо. «Никакой это не новый Питер!» Это все тот же старый Питер, только хитрее. Намного ли? «Ну, тебя папа он обвел вокруг пальца, и тебя мама тоже. Он хитрее вас всех, но не хитрее меня». «Я вот все думаю», — неожиданно раздался голос Питера. «Убить тебя или нет?» Валентина прислонилась к стволу сосны, от костерка осталась только кучка едва тлевших углей. «Я тоже люблю тебя, Питер». «Это так легко. Ты вечно играешься с этим своим огнем. Надо просто дать тебе по башке и поджечь». «Ой, она так любила играть со спичками». «А я, представь, думал о том, как бы кастрировать тебя во сне». «Не, врешь. Ты думаешь об этом только, когда я рядом. Я пробуждаю в тебе лучшие чувства». «Нет, Валентина, я решил, что не стану убивать тебя. Все будет иначе. Отныне ты станешь мне помогать». «Да ну». Несколько лет назад угрозы Питера напугали бы Валентину до чертиков, но сейчас она не боялась. Действительно ли он мог убить ее? Конечно, никаких сомнений. Он был способен на самые ужасные, самые кошмарные вещи на свете. Но кем-кем, а сумасшедшим он не был, ведь сумасшедшие не отвечают за свои действия. Питер же управлял собой лучше, чем кто бы то ни было, кроме, пожалуй, ее самой. Питер мог отложить до лучших времен любое желание, скрыть любое чувство. А потому Валентина знала, что в самом черном приступе ярости он не причинит ей боли. Он сделает это только в том случае, если благо, которое он получит от убийства, перевесит риск, а было как раз наоборот. Вот почему она предпочла бы Питера многим другим. В любой ситуации ее братом двигал разумный эгоизм, и для того, чтобы тебе ничего не угрожало, надо было просто сделать так, чтобы ты была нужнее Питеру живой, чем мертвой. Валентина. Мне в голову пришла пара интересных мыслей. Я тут отслеживал передвижение русских войск. О чем мы говорим? О мире, Вэл. Россию знаешь? Большую такую империю. Второй Варшавский договор. Парней, которые правят Евразией от Нидерландов до Пакистана. Так они уже не публикуют эту информацию, Питер? Конечно, нет. Зато очень даже публикуют расписание своих пассажирских и грузовых поездов. Но я и заставил свой комп просчитать эти расписания и таким образом выяснить, когда обычные маршруты используются для тайного перемещения войск. Загнал туда сведения за последние 3 года. И получается, что последние 6 месяцев парни гоняют туда-сюда на всех парах, а значит Россия готовится к войне на суше. А Лига, а Жукеры, они куда денутся? Валентина не вполне понимала, к чему ведет Питер, но он довольно часто втягивал ее в такие вот споры касательно мировой обстановки. Он проверял и обкатывал на ней свои идеи, но и она училась лучше формулировать свои мысли, строить дискуссию. И хотя она придерживалась противоположных точек зрения на то, каким должен быть мир, они редко расходились во мнениях о его нынешнем состоянии. И Питер, и Валентина уже давно научились читать между строк новости, поставляемые безнадежно неграмотными и непроходимо тупыми журналистами. «Новостным стадом», как их называл Питер. «Полимарх у нас русский, так?» И ему по должности положено знать, что происходит во флоте. В общем, либо они выяснили, что жукеры больше не представляют опасности для Земли, либо скоро состоится генеральное сражение. Так или иначе, война с жукерами будет окончена. И сейчас они готовятся к тому, что случится после войны. Если они перемещают войска, это может осуществляться только с ведома стратега. Внутренние перевозки. Все в пределах стран Варшавского договора. Валентина всерьез забеспокоилась. Со времен первого нашествия страны всячески поддерживали видимость мира и сотрудничества. Питер обнаружил трещину в здании миропорядка. Валентина отлично представляла себе, каким был мир, пока жукеры не навязали планете единство. И опять все станет, как было. Кое-что изменится. Теперь, когда у нас есть щиты, ядерное оружие можно положить на полку. Нам придется убивать друг друга тысячами, а не миллионами. Питер ухмыльнулся. Вэл, это просто обязано было случиться. Что мы имеем? Международную армию и международный же космический флот под фактическим руководством Северной Америки. Но как только война окончится, Эти международные войска сразу растворятся в воздухе, потому что вместе их держит только страх перед джукерами. Однажды утром мы проснемся и обнаружим, что все союзы и альянсы распались и пошли прахом. Все, кроме одного, Варшавского договора. Это будет очень интересное сражение. Доллары против 5 миллионов лазеров. Да, мы хозяйничаем в поясе астероидов, но там очень быстро кончаются изюм и сельдерей, без поставок-то с Земли. А на Земле хозяевами будут они. Больше всего беспокоило Валентину то, что Питер говорил о грядущей катастрофе поразительно беспечно. «Питер, интересно, почему у меня возникло ощущение, что ты думаешь обо всем этом как о золотом шансе для некоего Питера Виггина?» «Для нас обоих, Вэл. Тебе всего 12 лет, а мне 10. Есть даже специальное слово для людей нашего возраста. Нас называют детьми и обращаются с нами, как с мышками». «Но, Вэл, мы же с тобой отличаемся от обычных детей. Мы не так думаем, не так говорим и, самое главное, не так пишем». «Напомню, наша дискуссия началась с угрозы убить меня. Питер, по-моему, мы слегка отклонились от темы». И все же ее охватило приятное возбуждение. «О да, писала она куда лучше Питера. Они оба понимали это. Питер сам признал это однажды. Мол, он умеет находить в людях то, за что они себя ненавидят, и потом шантажирует их этим, тогда как Вэлл сразу видит то, что людям в себе нравится и к ним подлизывается». Выражение циничное по форме и правильное по сути. Валентина кого угодно могла заставить согласиться с ее точкой зрения, могла убедить человека, что ему хочется именно того, чего она хочет, чтобы ему хотелось. А Питер мог лишь заставлять людей бояться того, чего он хотел, чтобы они боялись. Когда он впервые объяснил все это Валентине, та не согласилась. Ей хотелось верить, что она выигрывает в спорах потому, что права, а не от того, что умнее. Она постоянно твердила себе, что она не такая, как Питер, и не хочет манипулировать людьми, даже не пытается этого делать, и все же ей нравилось знать, что она способна влиять на взрослых не только на их действия, но и на желания. Ей было стыдно получать удовольствие от этой власти, но время от времени она пользовалась ею, чтобы заставить учителей и одноклассников сделать то, что ей хотелось, чтобы убедить в чем-то мать или отца. Иногда ей даже Питером удавалось управлять, и это было страшнее всего. Она понимала Питера настолько, что могла залезть в его шкуру и посмотреть изнутри. В ней было больше от Питера, чем она решалась признать, хотя иногда она все же отваживалась думать об этом. Вот и сейчас, пока Питер говорил, в ее голове неотвязно крутилось: «Ты мечтаешь о власти, Питер, но по-своему я намного сильнее тебя». «Я изучал историю», сказал Питер. «Модели поведения людей, групп людей. Есть времена, когда весь мир начинается перестраиваться, и тогда все можно изменить одним единственным правильным словом. Это сделал в Афинах Перикл, а потом и Демосфен». «Ну да, они умудрились дважды развалить Афины». «Перикл, допустим, да. Но Демосфен-то оказался прав насчет Филиппа Македонского? Или спровоцировал его?» «Ага. Вот этим и занимаются историки, спорят о причинах и следствиях, а на самом деле все гораздо проще. Бывают моменты, когда мир балансирует на грани, и в такие времена правильные слова могут его в корне изменить. Вспомни, например, Томаса Пейна и Бена Франклина, Бисмарка, Ленина». «Это несколько разные случаи, Питер». Теперь она возражала ему только по привычке, так как уже поняла, куда он клонит. Это было возможно. «Да, возможно». «Я и не надеялся, что ты поймешь. Ты до сих пор веришь, что в школе можно научиться чему-нибудь стоящему». «Я понимаю больше, чем ты думаешь, Питер. Значит, ты видишь себя Бисмарком?» «Я вижу, как можно внедрять идеи в сознание общества. Я знаю, как это делать. Сама вспомни, Вэл. Вот тебе приходит в голову хорошая идея. Ты ее произносишь вслух, а через 2 недели или через месяц слышишь, как один незнакомый тебе взрослый повторяет ее кому-нибудь еще, тоже совершенно постороннему человеку, или ты видишь ее на видео, вдруг натыкаешься на нее в сети». «Но я тоже где-то подхватил эти слова до того, как их придумать». «Ты сильно ошибаешься, сестренка. В этом мире только 2, может, 3 тысячи человек могут сравниться с нами своими умственными способностями. Большинство из них как-то перебиваются с хлеба на воду, преподают бедолаги или что-нибудь исследуют, и лишь немногие обладают реальной властью. И мы принадлежим к числу этих счастливцев. Смешно, как одноногий кролик, Вэл. Наверняка их хватает в здешних лесах. И все они прыгают не по прямой, а по кругу. Валентина вообразила перемещающегося кругами кролика и, не сдержавшись, прыснула, но тут же возненавидела себя за то, что сочла этот кошмар смешным. Вэл, мы можем заставить весь мир повторять за нами. И можем это прямо сейчас. Нам не нужно ждать, пока мы вырастем, сделаем какую-то там карьеру. Питер, тебе всего 12, только не в сети. Там я могу назвать себя любым именем, и ты тоже. В сети у нас ученический допуск, поэтому наш возраст будет очевиден всем и каждому. К тому же это означает, что на настоящую дискуссию мы можем попасть только как слушатели, никто нам слова не даст. У меня есть план. О, как всегда. Она притворилась безразличной, но слушала очень внимательно. Мы сможем попасть в сеть как полноправные взрослые и взять себе любое имя, какое только захотим, в случае, если отец предоставит нам свой гражданский допуск. Из чего бы ему это делать? Ученический-то у нас есть. Этого должно с головой хватать. Как ты ему объяснишь? Эй, пап, мне нужен твой допуск, чтобы захватить мир? Нет, Вэл, я ему вообще ничего объяснять не буду. Это ты расскажешь ему о том, как обеспокоена моим состоянием. Мол, я из кожи вон лезу, чтобы в школе все было хорошо, но меня буквально сводит с ума то, что из-за моего возраста на меня все всегда смотрят сверху вниз. Я не могу общаться с разумными людьми на равных и бешусь из-за этого. И долго так не продержусь. Этому даже есть доказательства. Вот что ты ему расскажешь. Валентина вспомнила мертвую белку на поляне и поняла, что эта находка тоже входила в планы Питера. А может, он включил ее в свои планы потом, когда увидел, что Валентина знает. Ты убедишь отца разрешить нам пользоваться его гражданским допуском. Объяснишь, что псевдонимы нужны нам, чтобы скрыть наш возраст, чтобы люди могли оценивать нас по уму, а не по внешности, и проявляли к нам соответствующее уважение. Валентина частенько спорила с Питером, не соглашаясь с его идеями. Но спорить с таким? Как? Что сказать ему в ответ? Не могла же она спросить, а с чего ты взял, что заслуживаешь уважения? Она читала про Адольфа Гитлера. Интересно, каким он был в 12 лет? Не таким умным, как Питер. Нет, но он наверняка тоже мечтал о славе и почестях. И что случилось бы с миром, если бы он еще в детстве попал в молотилку или под копыта лошади? «Вэл», — сказал Питер, — «я знаю, что ты обо мне думаешь. Ты вовсе не считаешь меня этаким милым мальчиком». Валентина кинула в него сосновой иголкой. «Я пущу стрелу в твое черное сердце». Я давно собирался поговорить с тобой об этом, но боялся. Она засунула иголку в рот и дунула, изображая духовую трубку. Иголка не долетела до цели, упав на землю почти сразу. Еще один неудачный запуск. Почему он притворяется слабым? Вэл, я боялся, что ты не поверишь мне, не поверишь, что я могу это сделать. Питер, я верю, что ты способен на все. И нет такой пакости, которую ты рано или поздно не сотворишь. Но знаешь, еще больше я боялся, что ты поверишь и попытаешься остановить меня. Да ладно тебе, Питер, опять угрожаешь меня убить? Он в самом деле думает, что может обмануть ее, изображая милого, неуверенного мальчика. У меня плохо с чувством юмора, я извиняюсь. Ты же знаешь, это просто шутка. Без твоей помощи я не справлюсь. То, что нужно нашему миру, 12-летний мальчишка решит все наши проблемы. Но я же не виноват, что мне 12. И в том, что возможность открылась именно сейчас, тоже нет моей вины. Настало время, когда я могу управлять событиями. В эпоху перемен мир всегда склоняется к демократии, а потому побеждает самый сильный голос. Все думают, что Гитлер получил власть благодаря своим солдатам, их готовности убивать. И это отчасти верно, так как любая настоящая власть основывается на страхе смерти и бесчестия. Но его главной силой были слова. Он умел говорить нужные слова в нужное время. Буквально только что я в своих мыслях сравнивала тебя с ним. У меня нет ненависти к евреям, Вэл. Я не хочу никого уничтожать. И войны тоже не хочу. Мне нужно, чтобы мир был единым. Разве это плохо? Я не хочу, чтобы мы вернулись к старым временам. Ты читала про мировые войны? Да. Тогда должна понимать, что может произойти. Или того хуже. Однажды мы проснемся и узнаем, что живем под властью Варшавского договора. Чарующая перспектива, не правда ли? Питер, мы дети, разве ты не понимаешь? Ходим в школу, растем. Она сопротивлялась Питеру, но очень хотела, чтобы он переубедил ее. Да, она хотела этого с самого начала. Однако Питер еще не догадывался, что победил. Если я в это поверю, если приму это, мне придется сидеть в заднем ряду и ждать, смотреть, как одна за другой исчезают возможности. Ведь когда я вырасту, будет уже поздно. Послушай меня, Вэл. Я знаю, что ты думаешь обо мне. Как ты ко мне относишься? Я был жестоким, злым братом. Я плохо обращался с тобой, изводил Эндера, пока его не забрали. Но это не от ненависти. Я люблю вас обоих. Мне просто необходимо управлять, контролировать, понимаешь? Для меня нет ничего важнее власти. Это мой дар. Я вижу слабые места людей, знаю, как пользоваться этим. Мне даже думать не приходится. Все происходит само собой. Я мог бы стать бизнесменом, войти в большую корпорацию. Я стал бы интриговать и маневрировать, пока не пробился бы на самый верх. И что получил бы в результате? Ничего. Мне нужно править, Вэл, мне нужна власть. Но это должна быть власть над чем-то стоящим. Я хочу сделать то, что не удавалось никому. Объединить мир. И если будет новое нашествие, если после того, как мы разберемся с жукерами, придет новый враг, он обнаружит, что мы заселили тысячи планет, что мы ладим друг с другом и что нас невозможно уничтожить. Ты понимаешь? Я хочу спасти человечество от самоуничтожения. Она никогда не слышала раньше, чтобы Питер говорил так горячо и искренне. Ни намека на ерничество, ни тени лжи в голосе. Он растет, стал мастером. Или же на самом деле говорит то, что думает. Значит, 12-летний парнишка и его младшая сестренка могут спасти мир? А сколько лет было Александру Великому? Да я и не собираюсь проделать это за одну ночь. Просто начинать надо уже сегодня, и я начну. Если ты поможешь мне. Не верю, что убийство тех белок было всего-навсего частью плана. Думаю, тебе просто нравится это делать. И тут Питер закрыл лицо руками и заплакал. Валентина решила, что он притворяется, но потом забеспокоилась. Может быть, вполне вероятно, он действительно любит ее, и вот сейчас, когда все стоит на кону, наконец открылся перед ней, показал свою слабость, чтобы завоевать ее любовь. Он пытается дергать за ниточки, но это вовсе не значит, что он неискренен, думала Валентина. Когда Питер отнял руки, его щеки были мокры от слез, а глаза покраснели. «Знаю», — сказал он, — «и боюсь этого больше всего на свете. Но что я и в самом деле чудовище. Я не хочу быть убийцей, просто не могу с этим справиться». И это Питер, который никогда не показывал слабости. «Ах, какой ты умный, Питер! Ты сберег свои слезы, использовал их, чтобы в нужную минуту тронуть мое сердце. И ты добился своего». Ибо если хоть сотая доля того, что он сказал, правда, значит, Питер вовсе не чудовище. Значит, я могу удовлетворить собственное стремление к власти, не опасаясь потерять человеческий облик. Ведь меня влечет туда же, куда и его. Валентина понимала, что Питер просчитал ситуацию от и до. Но верила, что именно поэтому он говорит правду. Он проходил слой за слоем, пока не добрался до доверия, скрытого глубоко-глубоко внутри ее. «Вэл, если ты мне не поможешь, я просто не знаю, в кого превращусь. Но если ты останешься со мной, будешь моим партнером, моей половиной, ты сможешь удержать меня от...» «Ну, сама знаешь чего». Она кивнула. «Ты лишь притворяешься, что хочешь разделить со мной власть», — подумала она. «Но я могу управлять тобой, а ты об этом и не подозреваешь. Хорошо, я помогу. Как только отец согласился предоставить им свой гражданский допуск, Питер и Валентина начали экспериментировать. Они избегали тех областей, где нужно было называться настоящим именем. Это оказалось нетрудно. Фамилию проверяли только если речь шла о деньгах. Деньги им были не нужны, им требовалось уважение, и они могли его заработать. В сети, взяв себе фальшивое имя, они могли изображать кого угодно, стариков, пожилых женщин, ангелов господних. Нужно было только соблюдать определенную манеру письма. Люди будут судить о них только по словам, по их мыслям. В компьютерной сети все граждане равны. На первом этапе они использовали подставные имена, а не те псевдонимы, которые по плану Питера должны были прогреметь на весь мир. Конечно, участвовать в больших национальных или международных политических форумах их пока не приглашали. Сначала нужно побыть слушателем, чтобы тебя избрали. Поэтому они слушали и учились, читали статьи, написанные известными людьми, следили за дискуссиями и сводками новостей. А вот на собраниях поменьше, где простые люди могли высказать свое мнение о большой политике, они уже вели себя по-другому. Питер настаивал на том, что поначалу их высказывания должны быть скандальными и провокационными. «Мы можем узнать, как работают наши статьи, только если получим ответную реакцию, а на тихое блеяние никто и внимания не обратит». Они пустили фейерверк, и люди отозвались. Замечания, появившиеся в публичных сетях, были сплошь уксус, а те, что приходили по почте авторам лично, и вовсе источали яд. Зато теперь Питер и Валентина поняли, какие аргументы кажутся публике детскими и незрелыми. Они учились. Когда Питер наконец решил, что они пишут совсем как взрослые, он похоронил псевдонимы. Наступила вторая фаза плана, теперь надо было привлечь общественное внимание. «Мы должны полностью разделиться», — сказал он. «Будем писать на разные темы, ни в коем случае нельзя ссылаться друг на друга. Ты будешь работать в сетях западного побережья, я на юге. А теперь пошли делать домашнюю работу». И они занялись домашней работой. Иногда мать и отца беспокоило, что Питер и Валентина почти все время проводят вместе с компами под мышкой. Но жаловаться было не на что, так как оба приносили из школы отличные отметки, и Валентина хорошо влияла на Питера. О да, ей удалось полностью изменить его. В погожие дни Питер и Валентина уходили работать в лес, а если шел дождь, проводили время в маленьких ресторанчиках и крытых парках. Там они трудились над своими политическими статьями. Питер очень тщательно формировал обе личности, так, чтобы его идеи были примерно поровну разделены между ними. Но также он сотворил и парочку второстепенных персонажей, чтобы создать видимость третьей партии. «У каждого из нас должны появиться свои последователи», — объяснил он. Однажды, устав писать и переписывать текст и отчаявшись удовлетворить чересчур требовательного Питера, Валентина взвилась. «Пиши сам». «Не могу», — спокойно возразил он. «У наших личностей не должно быть ничего общего. Ты забываешь, что потом, когда мы прославимся, кто-нибудь обязательно проведет сравнительный анализ наших текстов. Мы все время должны быть разными людьми». И она вернулась к своей работе. Ее персонажу Питер дал имя Демосфена, а себя назвал Локком. Любому сразу становилось ясно, что это не реальные имена, а псевдонимы, но это тоже было частью плана. Пускай ломают голову, пытаясь угадать, кто мы. Но если мы станем по-настоящему знамениты, правительство начнет расследование и по нашему допуску сразу все узнает. До того, как это случится, мы успеем окопаться в полный профиль. Конечно, люди будут здорово шокированы тем, что Лок и Демосфен всего лишь пара детишек. Но видишь ли, к тому времени они уже привыкнут слушать и слушаться нас. Наш авторитет нисколечко не пострадает. Затем они стали организовывать для своих персонажей дискуссии. Валентина делала некое заявление, а Питер под вымышленным именем пытался опровергнуть его. Она отвечала точно и разумно, и завязывалась живая дискуссия, в которой демонстрировалось незаурядное мастерство политической риторики. У Валентины был нюх на аллитерацию, ее фразы легко запоминались. Вылезав сценарий, они переносили действия в сеть, делая разумные паузы в полемике, чтобы создать ощущение спонтанности и естественности. Иногда в их споры влезали посторонние, но Питер и Валентина либо вовсе не обращали на них внимания, либо слегка изменяли программу, подстраиваясь к новой ситуации. Питер аккуратно записывал самые лучшие реплики, а потом проверял, не вынырнут ли они где-нибудь в другом месте. Это случалось не всегда, но все же многие формулировки повторялись раз за разом в больших дискуссиях в престижных сетях. «Нас читают», — отмечал Питер. «Наши идеи просачиваются в умы». «Наши фразы». «Это всего лишь единица измерения. Смотри-ка, мы приобретаем влияние. Нас еще не знают по именам, но уже обсуждают поднятые нами проблемы. Мы определяем повестку дня. Вперед, сестренка, мы пробьемся». «Может, нам стоит попробовать самим влезть в какие-нибудь большие дебаты?» «Нет, подождем, пока нас не пригласят». Они работали уже 7 месяцев, когда одна из сетей западного побережья прислала Демосфену письмо с предложением вести еженедельную колонку на довольно-таки престижном новостном портале. «Но я не справлюсь с этой работой», — сказала Валентина. «Я даже ежемесячный обзор не потяну». «Во-первых, это два разных жанра. Во-вторых, потянешь». «Нет, я еще ребенок, у меня опыта нет». «Скажи, что ты согласна, но поскольку у тебя нет желания сбрасывать маску, они должны платить тебе гонорар не деньгами, а сетевым временем. Выцарапай у них новый допуск на имя их корпорации». «И если правительство захочет узнать, кто я?» «Ему объяснят, что ты анонимный подписчик калифорнийской сети. Так мы выведем из игры отцовский допуск. Я только одного не понимаю, почему Демосфена пригласили раньше, чем Локка?» «Потому что талант всегда пробьется». Это была замечательная, увлекательная игра. Но Валентине совсем не нравилась политическая позиция, навязанная Демосфену Питером. Ее персонаж понемногу стал превращаться в злобного, достаточно параноидального публициста, выступающего против России. Это беспокоило ее еще и потому, что в их тандеме именно Питер знал, как управлять людскими страхами, и ей все время приходилось обращаться к нему за помощью. Зато Лок был умерен, корректен и сопереживал всем и вся. В этом был свой смысл. Будучи созданием Валентины, Демосфен не мог не обладать неким сопереживанием, а Лок, наоборот, играл на страхах людей только тоньше. Но сложившееся положение дел крепко привязывало Валентину к брату. Она не смогла бросить Питера и использовать личность Демосфена в своих интересах. Просто не знала как. Впрочем, это работало в обе стороны. Питер тоже не мог обойтись без ее советов. Или мог? «Я думала, ты хочешь объединить мир. Но если я напишу все так, как ты просишь, получится, что я призываю к войне со странами Варшавского договора». «Да не к войне! Ты требуешь, чтобы они открыли свои сети и прекратили блокировать нас. Свободный обмен информацией. Господи, это же черным по белому записано в законах, принятых Лигой». Вовсе не желая этого, Валентина заговорила голосом Демосфена, хотя мнения, которые она высказывала, никак не могли принадлежать ему. «Всем известно, что с первого дня существования Лиги страны Второго Варшавского договора рассматриваются как единое целое, к которому применяются эти самые законы. Международный поток информации беспрепятственно поступает туда, а вот характер обмена информацией между участниками Варшавского договора есть их собственное внутреннее дело. И только на этом условии они согласились, чтобы Америка стала гегемоном Лиги». «Ты защищаешь позицию Локковелл. Доверься мне. Ты должна призывать к распуску Варшавского договора. Тебе нужно разозлить массу народа. А потом, когда ты начнешь понимать необходимость компромисса, меня перестанут слушать и развяжут войну. Вэлл, поверь, я знаю, что делаю». «Почему я должна тебе верить? Ты вовсе не умнее меня, и в подобных делах у тебя тоже нет опыта». «Мне 13, а тебе 10. Почти 11. И я знаю, все работает». «Ладно, будь по-твоему, но эту чушь про свободу или смерть я писать не буду». будешь как миленькая. В один прекрасный день нас поймают, и у многих возникнет логичный вопрос. Демосфен – это же маленькая девочка, откуда в ней такая жажда крови? Спорим, ты расскажешь им, как заставлял меня писать все это? Слушай, малышка, может, у тебя просто месячные? Ненавижу тебя, Питер Виггин! Хуже всего было то, что ее колонку начали перепечатывать местные сети, и отец начал читать ее писанину вслух за столом. «Наконец-то появился парень, который умеет думать», — говорил он и цитировал в доказательство несколько наиболее ненавистных Валентине пассажей. «Мы будем дружить с этими русскими гегемонистами, пока не разделаемся с жукерами, но после победы...» «Не оставлять же нам половину цивилизованного мира на положении прислужников Русской империи, не так ли, дорогая?» «Дорогой, по-моему, ты воспринимаешь все это слишком серьезно», — отвечала мать. «Мне нравится этот Демосфен. Ну, направление его мыслей. Удивляюсь, почему он не появляется в главных сетях. Я искал его выступление во время последних дебатов о международных отношениях. Знаешь, он не участвовал». У Валентины пропал аппетит, и она вышла из-за стола. Вскоре за ней последовал Питер. «Итак, тебе не нравится лгать отцу?» — сказал он. «Ну и что? На самом деле ты не лжешь ему. Ведь он не знает, что ты Демосфен, да и Демосфен говорит вовсе не то, что ты думаешь. Две эти лжи отменяют друг друга, самоуничтожаются». Неудивительно, что постулаты Лока отдают сволочизмом при таких-то логических построениях. Но ее раздражало не то, что она солгала отцу. Ее больше волновал тот факт, что отец во всем соглашался с Демосфеном, а ей казалось, что к ее персонажу могут прислушиваться только глупцы. Через несколько дней Локку предложили вести колонку в новостной сети Новой Англии, чтобы противопоставить его спокойную позицию растущей популярности Демосфена. «Неплохо для ребятишек, у которых всего 8 волос в паху на двоих», — сказал Питер. «От еженедельной колонки до мирового господства длинный путь», — напомнила Валентина. «Такой длинный, что никто еще не прошел его до конца». «Ошибаешься, кое-кто прошел. Не этим путем, но похожим. В своем первом выступлении я собираюсь сказать пару гадостей о Демосфене». «Идет. Но Демосфен не будет замечать существование Лока». «До поры до времени». Теперь они зарабатывали достаточно и пользовались отцовским допуском, только если им срочно требовалась какая-нибудь проходная фигура. Однажды мать заметила Питеру, что они с сестрой слишком много времени проводят в сетях. «А Джек все работал и не играл, и невеселым мальчиком стал. Помнишь стишок?» Питер притворился, что у него задрожали руки. «Ну, если ты считаешь, что я должен остановиться...» — пробормотал он. — Думаю, что справлюсь с собой. В этот раз у меня все получится. «Нет, — Нет-нет, — запротестовала мать. — Я вовсе не хочу тебя останавливать. Только будь осторожен, вот и все. — Я очень осторожен, мама. Ничего не произошло, ничего не изменилось за прошедший год. Эндер был уверен в этом, но откуда тогда такой кислый привкус во рту? Он все еще лидировал в личном зачете, и никто уже не сомневался в заслуженности его результата. В 9 лет он стал взводным в армии фениксов, командовала которой Петра Арканян. Он продолжал вести свои ежевечерние практические занятия, на которые мог прийти любой залетный. Правда, вместе с тем их посещали элитные солдаты, специально направляемые туда командирами. Алай командовал взводом в другой армии, что не мешало им с Эндером оставаться друзьями. Шен взводным не стал, но это его вовсе не тревожило. Динкмикер наконец согласился на повышение и сменил носатого Рози на посту командира армии крыс. Все хорошо, все просто прекрасно, лучше не придумаешь. Отчего же так ненавистна жизнь? Он вошел в неизменный ритм игр и тренировок. Ему нравилось обучать ребят из своего взвода, а они были готовы идти за ним в огонь и в воду. Его уважали все, на вечерних занятиях к нему обращались с почтением, туда приходили командиры изучать его методы, в столовой другие ребята подходили и спрашивали разрешения присесть рядом, даже учителя были вежливы. От всего этого ему хотелось кричать. Эндер следил за мальками армии Петры, за новичками, только что покинувшими свои группы, смотрел, как они играют, как передразнивают своих командиров, когда уверены, что их никто не видит. Еще было товарищество старых друзей, тех, кто провел рядом годы в боевой школе. Они тоже шутили и смеялись вместе, вспоминали прежние бои давно покинувших школу командиров и солдат. Но с его старыми друзьями не было ни смеха, ни воспоминаний. Только работа. Возбуждение от хорошо проведенной игры, но не более того. Сегодня он подумал об этом во время вечерней тренировки. Эндер и Алай обсуждали тонкости маневрирования в открытом космосе. Шен подошел, послушал пару минут, а потом схватил Алая за плечи и закричал. «Работаем сверхновую! Работаем сверхновую!» Алай расхохотался, а Эндер смотрел, как они вместе вспоминают то самое сражение, когда их спас этот маневр, как они обошли старших и... А потом они вспомнили, что Эндер все еще стоит рядом. «Извини, Эндер», — сказал Шен. «Извинить? За что? За дружбу?» «Знаете, я ведь тоже там был», — сказал Эндер. И они снова извинились, вернулись к делу, вернулись к уважению, и Эндер понял, что им даже не пришло в голову включить его в свой смех, в свою дружбу. «Но с чего бы они решили, что я хочу быть с ними? Разве я смеялся? Разве я присоединился к ним? Я просто стоял и наблюдал, будто учитель. Вот кто я для них. Учитель. Легендарный солдат. Но никак не один из них. Не тот, кого можно обнять и прошептать на ухо. Салам». Это осталось в прошлом, в мире, где Эндер казался жертвой, где он был уязвим. А теперь я очень хороший, профессиональный, всеми уважаемый, но совершенно одинокий солдат. Пожалей себя, маленький Эндер. Лежа на койке, он одним пальцем отстучал на клавиатуре слова «Бедный Эндер». Потом посмеялся над собой и быстро стер их с экрана. Да кто угодно в боевой школе, любой мальчишка, любая девчонка с радостью поменялся бы с ним местами. Он вызвал на экран свою фэнтези-игру. Как обычно, миновал деревушку, которую построили гномы на холме, выросшем из тела великана. Очень неплохо получилось, кстати. Ребра загибались как раз в нужном направлении, и расстояние между ними было достаточным, чтобы вставить окна. Грудную клетку разделили на ряды комнаток, а вдоль позвоночника шел длинный коридор. Тазовые кости образовывали теперь трибуны стадиона, а между ногами великана паслось стадо общинных пони. Эндер понятия не имел, чем занимаются гномы, но они не трогали его, когда он проходил через деревню, и он тоже не хотел их беспокоить. Скатившись с вершины бедра на площадь, он миновал ее и очутился на пастбище. Пони робко попятились от него, он не стал их преследовать. Эндер больше не понимал, как работает эта игра. В прежние времена, когда он еще не достиг конца света, игра состояла из поединков и загадок. Победи противника, или он убьет тебя. Придумай, как обойти препятствие на пути к заветной цели. Но теперь никто на него не нападал, никаких сражений не было. Он мог идти куда угодно, никаких препятствий у него на пути не возникало. Кроме одного. Там, в комнате, в башне замка за концом света. Единственное опасное место во всей дурацкой игре. И Эндер, сколько он клялся себе, что больше туда не сунется, постоянно возвращался в эту комнату, убивал змею, потом оказывался лицом к лицу со своим братом и, что бы дальше ни делал, каждый раз умирал. Вот и сегодня все произошло точно так же. Он попытался воспользоваться лежащим на столе ножом, чтобы расковырять и звездку и вытащить камень из стены. Но как только ему удалось высвободить камень, окна вдруг исчезли, и в отверстие хлынула быстро прибывающая вода. Некоторое время вышедшая из-под контроля фигурка пыталась удержаться на поверхности, но потом захлебнулась, и Эндер утонул. И все это время Питер Виггин пристально следил за всем происходящим из глубины зеркала. «Я в ловушке», — думал Эндер, — «в ловушке по ту сторону конца света, и мне не выбраться отсюда». И тогда он наконец осознал, откуда этот кислый привкус, сводивший рот и заставлявший забыть о всех успехах, о всем достигнутом. Это был привкус отчаяния. Когда Валентина подошла к школе, у дверей стояли люди в форме. Ну, не у самих дверей, а чуть в сторонке, как будто ожидая, когда некая важная персона, зашедшая внутрь, закончит свои дела. Они были в мундирах международного флота. Эту форму знали все, кто когда-либо смотрел видео, рассказывающее про сражение с жукерами. В будничный школьный день вторглась героическая романтика, и среди школьников царило приятное возбуждение. Вот только Валентине было не до романтики. Во-первых, появление солдат снова навело ее на мысли о Бендере. Во-вторых, она испугалась. Недавно кто-то опубликовал исключительно злобную рецензию на выступление Демосфена. И буквально только что и рецензия, и объект нападок обсуждались на открытой конференции в сети международных отношений. Кто-то из известных людей защищал Демосфена, кто-то из не менее известных призывал вывести его на чистую воду. Больше всего задело Валентину замечание одного англичанина. Он писал: «Демосфен не может сохранять свое инкогнито вечно, хочет он того или нет. Он разозлил слишком многих разумных людей и потрафил слишком многим глупцам. А потому не сможет долго прятаться под своим. Надо отдать ему должное исключительно точным псевдонимом. Или он сам снимет маску, чтобы возглавить силы глупости, которые призвал под свое знамя, или эту маску сорвут его враги, дабы понять причины болезни, породившей столь извращенное и злое сознание». Питеру конференция доставила огромное удовольствие, но это было понятно. А вот Валентина испугалась. Она боялась, что жесткие выступления Демосфена разозлили людей, достаточно могущественных, чтобы выследить ее, Валентину. Конституция запрещала американскому правительству вторжение в личную жизнь, но ведь был еще международный флот. А теперь солдаты этого флота явились зачем-то в западную Гилфордскую среднюю школу. Не морских же пехотинцев они тут собираются вербовать. Поэтому она совсем не удивилась, когда, включив комп, увидела ползущее по экрану послание. «Пожалуйста, немедленно отключитесь и проследуйте в кабинет доктора Лайнбери». Валентина провела 5 минут в нервном ожидании у дверей директорского кабинета, пока доктор Лайнбери не открыла дверь и не провела ее внутрь. Последние сомнения рассеялись, когда Валентина увидела, что в одном из удобных кожаных кресел сидит полный мужчина в форме полковника международного флота. «Вы Валентина Вигин», — сказал он. «Да», — прошептала она. «Я полковник граф, мы уже встречались». «Встречались?» Когда это она имела дело с представителями международного флота? «Я пришел поговорить о твоем брате. Это очень личная беседа, и прошу держать ее в секрете». «Значит, влипла не только я», — подумала она. «Они добрались до Питера, или это что-то новенькое? Одна из его безумных выходок? Но вроде бы Питер образумился и больше не...» «Валентина, ты, кажется, боишься меня. Для этого нет причин. Садись, пожалуйста. Уверяю, с твоим братом все в порядке. Он оправдал все наши ожидания». И только теперь, с трудом подавив вздох облегчения, она поняла, что они пришли из-за ее младшего брата, не старшего. Ну да, точно, это должно быть тот самый офицер, что уводил Эндера. Значит, это не наказание по ее душу, это просто маленький Эндер, который исчез так давно и который не имеет ни малейшего отношения к нынешним планам Питера. «Тебе повезло, Эндер. Ты ускользнул прежде, чем Питеру удалось втянуть тебя в заговор». «Как ты относишься к своему брату, Валентина?» «К Эндеру?» «Ну, конечно». «А как я могу к нему относиться? Я не видела его и не слышала о нем с того времени, как мне исполнилось 8». «Доктор Лайнбери, прошу прощения, но, может, вы оставите нас?» Директор недоуменно уставилась на графа. «Впрочем, нет, спасибо. Я думаю, наша беседа с Валентиной окажется более плодотворной, если мы поговорим на свежем воздухе. Подальше от микрофонов, которые установил в этом кабинете ваш заместитель». Впервые в жизни Валентине довелось быть свидетелем того, как доктор Лайнбери потеряла дар речи. Полковник граф приподнял большую картину, висевшую над директорским креслом, и вытащил из стены звукочувствительную мембрану и маленький передатчик. «Дешевка», — поморщился граф. но работает прилично. Я думал, вы знаете». Лайнбери взяла жучка и тяжело опустилась в кресло. Граф сжал руку Валентины, и они вышли. Завернув за угол, они направились на футбольное поле. Солдаты следовали чуть поодаль, разделившись и образовав огромный круг, чтобы обеспечить максимальную защиту. «Валентина, нам нужно, чтобы ты помогла Эндеру». «Как?» «Мы ничего толком не знаем и надеемся, что ты поможешь нам найти выход из положения». «И в чем же дело?» «Это часть проблемы, мы не знаем». Валентина не смогла сдержать смех. «Я не видела его 3 года. Все это время он провел с вами». «Валентина, мое путешествие на землю и обратно стоит больше, чем твой отец может заработать за всю жизнь. Я не для того прилетел сюда, чтобы просто поболтать». «Один король увидел сон», — сказала Валентина, — «но забыл какой. И тогда он приказал мудрецам под страхом смерти растолковать его. И только Даниил смог объяснить ему, в чем дело, потому что был пророком». «Ты читаешь Библию?» «В этом году мы проходим классику, переведенную на английский. Я не пророк». «Если б я мог, я рассказал бы тебе все, что знаю про Эндера. Но это займет часы, а возможно и дни. И потом мне придется изолировать тебя в одиночной камере до конца войны, потому что все это строго секретно. Но кое-чем я все-таки могу с тобой поделиться. У нас в школе есть одна хитрая компьютерная игра». И он рассказал ей про конец света, запертую комнату и лицо Питера в зеркале. «Но ведь это компьютер, а не Эндер поместил туда портрет. Почему бы вам не спросить машину?» «Потому что она не знает». «А я, по-вашему, должна знать?» «Уже 2-й раз Эндер заводит игру в тупик, приходит к задаче, не имеющей разумного решения». «А первую он решил?» «Не сразу. Тогда дайте ему время, и он решит 2-ю». «Не уверен, Валентина, твой брат очень несчастный маленький мальчик». «Почему?» «Не знаю». «Немного же вы знаете, как погляжу. Какую-то секунду казалось, что толстяк рассердится. Вместо этого он решил рассмеяться». «Да уж, не очень. Валентина, почему Эндер все время видит в зеркале лицо Питера?» «Сама не понимаю, это глупость». «И почему же?» «Потому что если и есть на свете полная противоположность Эндера, так это Питер». «Объясни». А вот как раз на это Валентина не могла ничего ответить. Подробные ответы на расспросы о Питере могли навлечь большую беду. Валентина знала достаточно об окружающем мире, чтобы понимать, правительство не воспримет затею Питера как серьезную угрозу своему существованию. Зато она вполне может посчитать Питера ненормальным и отправить в клинику лечиться от мании величия. «Ты собираешься солгать мне?» – сказал граф. «Я не собираюсь больше с вами разговаривать», – ответила Валентина. «Боишься? Почему?» «Не люблю, когда меня расспрашивают о семье. Давайте оставим мою семью в покое». «Валентина, я сейчас делаю все возможное, чтобы оставить твою семью в покое. Я пришел к тебе, чтобы не тестировать Питера и не мучить расспросами твоих родителей. Я пытаюсь решить наши проблемы здесь, на месте, и прошу помощи у человека, которого Эндер любит больше всех и которому он больше всех верит. Возможно, у единственного человека, которому он верит. Если мы не сможем разрешить проблемы подобным образом, нам придется взяться за твою семью, и тогда мы будем действовать по своему усмотрению. Я пришел к тебе не с пустяками и так просто не уйду». Единственный человек, кого Эндер любит и кому доверяет. Гремучая смесь боли, стыда, сожаления. Теперь она была сестрой Питера, тот стал центром ее жизни. «Для тебя, Эндер, я всего лишь зажигаю огонь в день рождения, а для Питера исполняю его заветные желания». «Я всегда думала, что вы плохой. И тогда, когда вы приходили забрать Эндера, и сейчас». «Не притворяйся маленькой глупой девочкой. Я видел результаты твоих ранних тестов. Сейчас в Америке не наберется и 1000 университетских профессоров, способных соперничать с тобой». «Эндер и Питер ненавидят друг друга». «Знаю. Ты сказала, что они противоположны. Что ты имела в виду?» Иногда Питер просто отвратителен. Что ты хочешь этим сказать? Он злой, просто злой и все. Валентина, хотя бы ради Эндера, расскажи мне, что такого злого он делает. Часто угрожает людям, что убьет их. Нет, не всерьез, но когда мы с Эндером были маленькими, мы оба боялись его. Он говорил, что убьет нас, вернее, обещал убить Эндера. Кое-что у нас есть в записях. Да, вы видели по монитору. И это все? Расскажи о Питере побольше. И она рассказала, что происходило во всех школах, в которые ходил Питер. Он никогда не бил других детей, но мучил их, выискивая, чего они больше всего стыдятся, рассказывал об этом людям, чьего уважения они искали. Узнавал тайные страхи и использовал их. Он и с Эндером так поступал? Валентина покачала головой. Уверена? Неужели у Эндера не было слабостей? Он ничего не боялся и не стыдился? Эндеру нечего было стыдиться. И девочка заплакала, заплакала от собственного стыда. Она предала Эндера и забыла его. «Почему ты плачешь?» Валентина опять покачала головой. Она не могла объяснить, каково это думать о младшем брате, таком хорошем, которого она так долго защищала, а потом вспомнить, что теперь она союзница Питера, его рабыня, беспомощная марионетка в его замыслах. Эндер никогда не поддавался Питеру, а я переметнулась, стала его частью. Эндер никогда бы не согласился на такое. «Эндер никогда не уступал», — сказала она. «Чему?» «Питеру. Он не хотел походить на Питера. Они молча шли вдоль штрафной площади». «Разве Эндер мог стать похожим на него?» Валентина пожала плечами. «Я ведь уже сказала». «Но Эндер ничего такого не делал, он был просто маленьким мальчиком». «Да, и мы оба хотели убить Питера». «Нет, не так, мы не говорили об этом. Эндер никогда не говорил, что желает чего-то подобного. Я только думала, что он тоже...» «Я так думала, не Эндер». «А чего же хотел он?» «Дело в том, чего он не хотел». «Хорошо, так чего он не хотел?» Питер мучит белок, прикалывает к земле за лапки, сдирает живьем шкурку, а потом сидит и смотрит, как они умирают. То есть он так раньше поступал, после того, как Эндер уехал от нас, а сейчас перестал. Но это было... Если бы Эндер узнал, если бы Эндер видел это, наверное, он бы... Что, спас белку? Попытался ее вылечить? Это уж вряд ли. Тогда сделанное Питером нельзя было исправить. Нельзя было встать у него на пути, но Эндер был бы добр с белками, понимаете? Он бы их кормил. Они стали бы ручными, чтобы Питеру было легче их ловить. Валентина снова заплакала. «Что бы вы ни делали, все идет Питеру на пользу. Все помогает ему, все, и не ускальзывает от него, не спрятаться». «Ты помогаешь Питеру?» – спросил граф. Она не ответила. «Неужели Питер настолько плохой человек?» Она кивнула. «Самый плохой человек в мире?» «Откуда мне знать? Самый плохой из тех, кого я встречала». «И все же ты и Эндер, его брат и сестра. У вас одни и те же гены, одни и те же родители. Как может он быть настолько плохим, если...» Валентина повернулась к нему и закричала. Закричала так, будто бы он ее убивал. «Эндер не такой. Он не похож на Питера. Он тоже умный, но это все. А во всем остальном не похож. Совсем, совсем не похож. Ни в чем. Они не похожи». «Понимаю», — ответил граф. «Я знаю, что вы сейчас думаете. Знаю все ваши поганые мыслишки. Вы думаете, я ошибаюсь, а Эндер такой, как Питер. Может, это я. Я похожа на Питера, но не Эндер, только не Эндер. Я повторяла ему это, когда он плакал, и каждый раз, много-много раз говорила, ты вовсе не похож на Питера, тебе не нравится причинять людям боль, ты добрый и хороший, в тебе нет ничего от старшего брата». «И это правда». Его уступчивость все-таки успокоила ее. «Еще бы это не было правдой! И будьте вы все прокляты!» «Валентина, ты поможешь Эндеру?» «Теперь я ничего не могу для него сделать». «Можешь. То же, что делала раньше. Просто утешь его и скажи, что ему не нравится делать людям больно, что он хороший и добрый, что он не Питер. Последнее самое важное, то, что он совсем не похож на Питера. Я могу увидеть Эндера? Нет. Ты напишешь ему письмо. И что это даст? Эндер не отвечает на письма. Граф вздохнул. Он отвечал на все, до единого письма, разумеется, из тех, что получал. Потребовалась секунда, чтобы она поняла. Какие же вы все-таки сволочи. Изоляция – это идеальная среда для творческой личности. Нам нужны его идеи, а не... Неважно, я не собираюсь оправдываться перед тобой. Именно это ты и пытаешься сделать, подумала она, но промолчала. Он перестал развиваться. Плывет по течению, мы подталкиваем его, а он не хочет идти. Может, я окажу большую услугу Эндеру, если пожелаю вам поцеловать собственную задницу? Ты уже оказала нам большую услугу. Но можешь помочь еще больше. Напиши ему письмо. Обещайте, что не измените ничего в моем письме. Этого я не могу обещать. Тогда забудьте. Нет проблем, напишу сам. У нас есть твои старые письма, и мы легко сможем подделать стиль. Не так уж это и трудно. Я хочу видеть его. Он получит первый отпуск в 18 лет. Обещали в 12. Правила изменились. Почему я должна помогать вам? Да не мне, Эндеру. И какая разница, что тем самым ты оказываешь услугу нам? Что же такое вы делаете с ним, там, у себя, наверху? Вы страшные люди. Милая моя Валентина, усмехнулся граф. Самое страшное для него еще впереди. Эндер успел посмотреть первые 4 строчки письма, прежде чем сообразил, что оно пришло не от кого-то из товарищей по боевой школе. Оно появилось, как все другие письма. Когда он включил компьютер на экране, загорелось. «Вам письмо». Он прочел 4 строчки, потом прервался, заглянул в конец, нашел подпись. Вернулся к началу, а потом, свернувшись калачиком на койке, принялся раз за разом перечитывать письмо. Эндер. До сих пор эти гады просто не пропускали мои письма. Я писала тебе сотни раз, а ты, наверное, думал, что я тебя совсем забыла, но я писала. Я не забыла тебя. Я помню твой день рождения. Помню про тебя все. Кто-то может подумать, что теперь, записавшись в солдаты, ты стал жестоким и злым, как спецназовцы на видео, и тебе нравится причинять людям боль. Но я-то знаю, что это неправда. Ты совсем не похож на сам знаешь кого. Он вроде бы стал вести себя поприличнее, но в душе все та же сука трущобная. Может, ты кажешься злым, но меня тебе не обмануть. А я все та же. Гребу полегоньку, дела потихоньку. Люблю тебя, гусиные губки. Вэл. Не отвечай, твое письмо насквозь проанализируют. Конечно, письмо написано с полного одобрения учителей. Но, несомненно, написано Валентиной. 2LL в «анализируют». Эпитет «сука трущобная» по отношению к Питеру, выражение про «потихоньку-полегоньку». Все эти их детские шутки могла знать только Валентина. Вот только в самом конце письма всего этого было слишком много, словно кому-то надо, чтобы Эндер поверил в подлинность послания. К чему столько беспокойства, если письмо настоящее? Но какое же оно настоящее? Даже если бы Валентина написала его собственной кровью, это все равно была бы подделка. Совершенно очевидно, что ее заставили. Она писала и раньше, но учителя не отдавали ему письма. Те, наверное, были настоящие, а это... Так, заказанное. Еще одна попытка подергать за ниточки. И отчаяние снова поглотило Эндера. Только теперь он знал его истоки, знал теперь, что именно ненавидит. Он не может управлять собственной жизнью. За него все решали. Ему оставили только игру. Остальное – это учителя, их правила, планы, уроки, программа. Ему позволено лишь выбирать, куда лететь в боевой комнате, направо или налево. Единственной реальностью в этом сне, драгоценной реальностью, была память о Валентине, о человеке, который полюбил его раньше, чем он, Эндер, начал играть и который любил его, несмотря на всякие там войны. А эти люди перетянули Валентину на свою сторону. Теперь она стала одной из них. Он их ненавидел. Ненавидел все эти игры. Ненавидел настолько, что даже расплакался, перечитывая такое пустое, заказное письмо Валентины. Солдаты армии Фениксов заметили это и отвернулись. Эндер Виггин плачет? Это было странно и тревожно. Что-то страшное произошло сейчас в спальне. Лучший солдат боевой школы лежит на своей койке и плачет. В комнате воцарилось глубокое молчание. Эндер стер письмо с экрана, удалил его из оперативной памяти компьютера и вызвал фэнтези-игру. Он не вполне понимал, почему ему так захотелось вдруг вернуться в нее, отчего он так торопится к концу света. Просто шел вперед. И только после прыжка с утеса, скользя на облаке над окрашенным в осенние цвета пасторальным миром, он понял, что разозлило его больше всего в письме Валентины. Слова о Питере. О том, что он, Эндер, совсем не похож на своего брата. Слова, которые она так часто повторяла, успокаивая и утешая его, трясущегося от страха, ярости и ненависти после очередной пытки Питера. Вот в чем заключался смысл письма. Вот о чем ее попросили. Эти сволочи знали все, знали о том, что из зеркала в комнате на башне смотрит Питер. Для них Валентина просто еще один инструмент, еще одна козырная карта, еще один грязный приемчик. Динг прав. Они наши враги, они никого не любят, им плевать на всех, и черта с два я пойду у них на поводу. У него было только одно дорогое воспоминание. Хорошее, доброе, но теперь оно было втоптано в дерьмо. Они прикончили Эндера. Он не станет больше играть. Как и прежде, в башне замка его ждала змея. Она начала разворачиваться, появляясь из узора на коврике. Но на этот раз Эндер не стал топтать ее ногами, а взял в руки, опустился на колени и нежно, удивительно нежно и бережно поднес змеиную пасть к губам и поцеловал. Он вовсе не собирался этого делать. Он хотел, чтобы змея укусила его в рот, или, возможно, намеревался съесть змею живьем, как Питер в зеркале, чтобы у него тоже кровь текла по подбородку, а изо рта свисал змеиный хвост. Но он поцеловал ее, и змея стала таять в его руках, переплавляясь в иную форму, принимая человеческое обличие, превращаясь в Валентину. И она поцеловала его в ответ. Змея не могла все время быть его сестрой. Он слишком часто убивал ее, а Питер каждый раз пожирал ее. Просто невыносимо думать, что это была Валентина. Они этого добивались, когда дали ему прочитать письмо. Ему было все равно. Валентина поднялась с пола и направилась к зеркалу. Эндер заставил свою фигурку встать и последовать за ней. Они застыли перед зеркалом, где вместо жестокого облика Питера отражались дракон и единорог. Эндер протянул руку вперед и коснулся зеркала. То же самое одновременно с ним сделала Валентина. Стена раскололась, и перед ними открылась ведущая вниз широкая лестница, покрытая ковром и наполовину заполненная радостно кричащей толпой. Вместе, рука в руке, Эндер и Валентина начали спускаться по ступенькам. Слезы туманили его взор, слезы радости. Он вырвался, наконец, из темницы за концом света, и от слез, от радости он не замечал, что все приветствующие его точь-в-точь похожи на Питера. Он знал только, что куда бы он ни пошел в этом мире, Валентина всегда будет рядом. Валентина прочла письмо, которое передала ей доктор Лайнбери. «Дорогая Валентина», — говорилось там, — «мы выражаем наше почтение и глубочайшую благодарность за вашу помощь военному ведомству. Этим письмом мы извещаем вас, что вы награждаетесь орденской звездой Лиги Человечества первой степени. Это высшая военная награда, которую может получить гражданское лицо. К сожалению, соображения безопасности не позволяют нам публично вручить вам эту награду до успешного окончания нынешней операции, однако мы хотим поставить вас в известность, что ваши усилия увенчались полным успехом. С уважением, генерал Шимон Леви, стратег». Когда она прочла бумагу дважды, доктор Лайнбери вынула листок из ее рук. «Я получила указание уничтожить письмо после того, как ты его прочтешь. Она достала из ящика стола зажигалку и подожгла бумагу. «Хорошие новости или не очень?» «Я продала своего брата», — ответила Валентина. «И мне заплатили». «Ну, не слишком ли мелодраматично?» Ничего не ответив, Валентина отправилась обратно в класс. В этот вечер Демосфен выступил с яростной речью против законов, ограничивавших рождаемость. Люди должны иметь право заводить столько детей, сколько им хочется, а избыток населения следует отправлять на другие планеты, чтобы человечество распространилось по всей галактике, чтобы никакая катастрофа, никакое вторжение не могли более угрожать существованию расы. «Самый высокий титул, который только может носить ребенок, — писал Демосфен, — это кличка Третий. Это тебе, Эндер», — молча сказала она, поставив точку. Питер даже засмеялся от радости, когда прочел ее статью. «О, это заставит их подпрыгнуть! Уж теперь-то нас точно заметят! Третий, высокий титул! Ну ты даешь, сестренка! Ну, молодец!»